Ирине было искренне жаль сестер Шеломенцевых, хотя и жили купеческие дети с отцом, а не вдалеке от родного дома, как она. Подружилась Венерт и Шурочкой Загурской. Эта семья была совсем другая. Ирина приходила к Загурским обычно по воскресеньям. Они устраивались в гостиной. Шурочка сидела с шитьем или вышивкой, а старшие ее два брата, сменяя друг друга, что-нибудь читали вслух. Загурские тоже были купцами, но здесь отсутствовал семейный гнет. Дети не боялись родителей, не трепетали при появлении отца, что не мешало, впрочем, уважению и послушанию. Но и в этом доме часы остановились, показывая все тот же XIX век. Братья Загурские читали Герцена и Чернышевского, рассуждали о Лермонтове и Тургеневе, восхищались демоном, но ничего не слышали об Александре Блоке и Владимире Короленко. Ирине, увлекавшейся литературой и пытавшейся самой писать стихи, это было странно. Но наибольший интерес Ирина испытывала к двум другим девочкам-одноклассницам — Лашмановой и Леоновой. Тоже гимназистки и тоже Шурочки, как Загурская, и самое удивительное — из Петрограда. Да, неожиданно обнаружилось, что в Ирбите находится 50 земляков, точнее землячек, живут на Александровской площади. Приехали на целый год раньше, в сентябре 17-го, еще до революции. Это была группа девочек-подростков петроградского приюта, в основном сироты. И они прибыли в Сибирь, чтобы подкормиться. Средства на жизнь им посылало императорское человеколюбивое общество. Было до революции такое благотворительное общество, куда вносили пожертвования крупные торговые фирмы, предприятия и всякие состоятельные люди. Членство в нем считалось почетным, а деньги шли на содержание приютов, богадельин, школ и пансионатов. Но как только прекратилась связь со столицей, прекратилась и помощь. Одним словом, положение девочек-приюток было нисколько не лучше, чем колонистов. «Пойдем к нам», — предложили Леонова и Лашманова. «Посмотришь, как живем». «А кто у вас главный?» — спросила Венерт. «Нашим приютом заведует Ирина Викторовна Чичигова», — ответила Шура Лашманова. «Если б не она, мы пропали бы». Первым, кто попался им навстречу, когда они вошли, была девушка редкой красоты. «Таких рисуют художники», — сказала себе Ирина. «Кто это?» — чуть слышно спросила она. «Моя сестра», — ответила Шура Леонова, явно гордясь произведенным впечатлением. Но удивляться было некогда. Девушка уж подошла и протянула руку. «Мария, вы тоже учитесь в гимназии?» «Нет, уже закончила. Я воспитательница группы». «Воспитательница?» — еще больше удивилась Ирина. «Да, мне скоро 19. А вы, наверное, одна из колонисток. Мне Шура рассказывала. Я все собиралась прийти познакомиться. Хорошо, что вы меня опередили. Нашу заведующую очень и очень интересует ваша колония. Она говорит, что вместе легче выстоять, легче вернуться в Петроград». Почти весь день провела Венерт в гостях у приюток. Все увиденное было интересным и весьма отличалось от жизни колонистов. У них в колонии народ разный. И дошколяты, и старшеклассники, мальчики и девочки. А здесь никого, кто был бы моложе 15 лет. Колонисты из разных семей, с разными вкусами, привычками, а эти девочки, как сестры, живут вместе уж не первый год. Возможно, Ирина находилась под впечатлением красоты Марии Леоновой, но и остальные девочки ей показались очень хорошенькими. Ни одной дурнушки, и руки золотые, какое у них шитье и вышивка, этим они себя зарабатывают на жизнь, а какие чудные голоса. Чичигова в честь гости разрешила вынести в гостиную граммофон и пластинки с Карузо и Шаляпиным. Уже давно, очень давно, может быть, с тех пор, как рассталась с мамой, не чувствовала себя Ирина так хорошо. Глава 12. Еще одна смерть. Из рассказа Любы Золотинкиной. Наша ирбитская зима тянулась долго. Казалось, никогда не наступят теплые деньки. Но пришла весна, сошел снег, и мы, как вся природа вокруг, тоже ожили. Стали больше гулять, ходили по заданию кухни в лес собирать щавель. Все нас радовало. мы ждали скорых перемен в своей жизни. В конце весны наша воспитательница Лидия Николаевна Соколова ненадолго уехала, оставив с нами медсестру. Воспользовавшись этим, мы стали убегать на речку. Ирбит расположен в сырой низине и окружен реками, которые переплелись между собой, как пряди волос. Здесь опасные течения, водовороты, коварные ямы, но какое нам до этого было дело? На всю жизнь запомню тот день, 4 июня 1919 года. Самое начало лета, а день жаркий. Вера Струкова, Маруся Сорокина, Нина Федотова, Женя Трифилова и Настя Александрова, не умея плавать, плескались недалеко от берега и с визгом выскакивали из воды, еще довольно холодной. Мы же с Лёлей и бабушкиной плавали хорошо. Я первой вошла в реку и поплыла по течению, а Лёля вслед за мной, даже обогнала. И вдруг слышу крик: «Спасите! Лёлечка попала в водоворот! Что делать?» Я поплыла ей на помощь, но меня завертело. Девочки на берегу визжали от отчаяния, не зная, чем помочь. Прибежал какой-то человек, стал нам бросать шесты, но их относило в сторону. А моя подруга все кричала, теряя последние силы. Вот она вынырнула последний раз, только пузырьки на поверхности. А я почти потеряла сознание от страха. Хорошо, что на спину легла, и меня отнесло к противоположному берегу. Там был мальчик с удочкой, он бросил шест очень удачно. Я схватилась за шест, и мальчик меня вытащил на берег. Я сразу потеряла сознание и плохо помню, что было дальше. Потом девочки рассказывали, что побежали в город, сообщили о случившемся, прислали лодку с двумя рабочими. Меня пытались посадить в лодку, чтобы переправить на другой берег, но я сопротивлялась и кричала: «Не поеду, не поеду, я тону». Кое-как меня усадили в лодку. Мне рассказывали, что я была мертвенно-бледной, плакала и не переставала кричать: «А Лёля, где Лёля?» С большим трудом меня довели домой и уложили в постель, а я бредила, повторяя все тот же вопрос. Нельзя сказать, чтобы мы, девочки, были уж слишком суеверны, хотя и церковь посещали, и гадать любили, но незадолго до рокового купания произошло вот что. Судите сами. Мне и Лёле Бабушкиной пришла в голову мысль поиграть в покойников. Всем эта идея понравилась и даже увлекла. Нас, мертвецов, уложили на топчаны, укрыли простынями, украсили ветками черемух и даже лица разрисовали углем и мелом. Перед тем, как начать коллективное оплакивание, девочки критически осмотрели свою работу и нашли, что Лёля Бабушкина покойница на 5+. А вот я, Люба Золотинкина, не очень-то похожа. «Ах так!» — обиделась я. «Тогда я не желаю умирать». Сбросив в себя похоронные украшения, я выскочила из гроба и стала вслед за другими причитать: «Ох ты моя хорошая да любимая, для кого ж ты нас покинула?» Хор плакальщиц звучал так громко и столь отчаянно, что прибежали воспитательницы и всплеснули руками: «Да вы что, спятили? Разве можно играть в такие игры? Немедленно прекратить!»